Виктор и Петрович. Иваныч и Глеб. Называлась статья Дмитрия Мережковского о Глебе Ивановиче Успенском, впервые опубликованная в газете «Речь» в 1909 году. Кстати, благословенные для литературной критики и публицистики времена, когда большая статья могла печататься аж в трех газетных номерах. Известно, что Мережковский был любителем всевозможных внутренних оппозиций, глубоко убежденный не только в трагической раздвоенности мироздания, низ, верх, зло, добро, Христос, Антихрист, но и в мучительном раздвоении русского культурно-психологического типа, который именно благодаря этой своей раздвоенности максимально точно отражает изначальную вражду двух направляющих в духовной системе мира. Русский человек по Мережковскому – это и Азия, и Европа, и раб, и анархист, и религиозный смиренник, и кощунствующий нигилист. Есть Русь святая, и есть несвятая Русь. Более тонко и трезво мыслящие национальные философы давно оспорили слишком жесткие оппозиционные конструкции Мережковского. И, напротив, ими сейчас охотно пользуются газетные эксперты по России всех мастей, изображающие русского человека в образе безнадежного тени толкая. Он, дескать, обречен или стоять на месте, или двигаться по бесконечному замкнутому кругу, разумеется, не совпадающему с торной дорогой европейской цивилизации. Полемике с этими экспертами посвящена, в частности, книга Солженицына «Россия в обвале». Примечательно, что книга уже удостоилась язвительной критики самых энергичных либеральных журналистов. Максим Соколов в «Русском телеграфе» изобразил самого Солженицына в виде тени толкая, якобы обреченного критиковать Россию в любых ее формах, советской или демократической. На самом-то деле, главный пафос публицистики Солженицына – это отповедь нынешней психологии отчаяния и психологии поражения. Первая рождается внизу, в обиженной и деморализованной народной массе. Вторая процветает наверху, в образованщине, захватившей СМИ и зачем-то стремящейся убедить нас и весь мир, что иного пути, кроме бесконечного тупика, в России быть не может. На вопрос «Да быть ли нам русскими?» Название одной из глав книги Солженицына, обе психологии, так называемые, отвечают «нет», хотя и с противоположным эмоциональным содержанием. Солженицын же говорит «да», и обоснованию этого, собственно, и посвящена его работа. Но какое все они, Успенский, Мережковский и Солженицын, имеют отношение к небольшой повести Виктора Астафьева «Веселый солдат»? Повести о том, как вернулся солдат с войны, и как родина встретила его, покорителя трех держав, бездомьем, безденежьем и бесстыдным отношением начальников к изувеченным на фронте героям. Самое приятное, Мережковский не придумывал раздвоение личности Глеба Успенского. Об этом свидетельствовал наблюдавший его перед кончиной врач. Борьба между ними идет ожесточенная. Случалось, что Глеб отвоевывал свое существование, но ненадолго. Иваныч снова заполнял Глеба. При окончательном его поражении больной не только казался себе, но и действительно являлся в самых отвратительных видах, до образа свиньи включительно, с ее черепом и мордою, и хребтом, и ребрами, и даже перестановкой верхних конечностей снаружи внутрь. Руки его так и тянулись к тому, чтобы срастись с грудью и направиться вперед. Он употреблял неимоверные усилия, чтобы перетянуть их назад. Факт из записи врача. Мережковский обратил этот вполне медицинский случай в символ всей русской интеллигенции, раздвоенной между верой в Бога и его отрицанием. Глеб, один из первых русских мучеников, как бы одна половинка интеллигентной души. Иваныч, соответственно, вторая. И хотя натяжка очевидна, но образ Астафьева давно и старательно лакируется современной критикой, рудиментарно нуждающейся в звании большого русского писателя. Под старость на Астафьева, наконец, посыпались всевозможные премии, награды и словословия, в том числе и от тех, кто никогда не давал себе труда понять действительный смысл астафьевской прозы, страшно клочковатой, страшно неравной самой себе во многих духовных и эстетических составляющих. Когда Астафьев писал «Царь рыбу», «Пастуха и пастушку», «Последний поклон» и «Оду русскому огороду», он был просто более или менее признанным писателем. когда он обнародовал «Печальный детектив» с его слишком явной публицистической злостью, многие не знали, как это понимать. Когда в интеллигентские круги просочилась неприличная переписка Астафьева с покойным Эйдельманом, часть вчерашних поклонников отшатнулась от писателя. Но когда в своих интервью он стал говорить резкие и часто несправедливые слова о России, вдруг в газетах родился миф о мудром Викторе Петровиче. Вдруг поехал к нему президент. Что здесь правда и что от лукавого, судить не берусь. Лучше, честно признаюсь, что многое в эволюции Астафьева мне лично непонятно. Но все это я готов принять и простить глубоко лично за единственное драгоценное качество его прозы. В бесслезный век она способна дарить слезу. И это начало в ней высокохристианское. Кто понимает, о чем речь, тот поймет. В целом же проза Астафьева, последних лет в особенности, бесконечная вражда множества голосов. Радость и отчаяние, слезы и скрежет зубов, ясность смирения и тьма ненависти, мудрый, спокойный тон и конвульсивное отрицание самого близкого и родного, и все это без всякого художественного плана и расчета. В названии так и незавершенного романа о войне «Проклятые и убиты» как будто просматривался какой-то план. Но кто из критиков смог его понять? Кто сказал об этом хоть что-то внятное и определенное? Кто убиты, понятно, но кто прокляты? Кем прокляты? За что прокляты? Название последней повести и вовсе сбивает с толку, хотя лично мне оно кажется восхитительным. Что за веселый солдат, который не может забыть, как убил первого фрица и которого бьет и все не может добить родная власть, измываясь над своим спасителем на каждом шагу, унижая его мытарствами в военкоматах, проволочками с пропиской, мизерной платой за невозможный для инвалида труд, подпольным абортом, выбивающийся из сил жены. Веселый, потому что был весел, потому что был Виктором, и это веселье недобитой и нерастраченной молодости, только-только простившейся с опасностью быть убитым и необходимостью убивать, так и брызжет со страниц повести, заставляя читать ее на одном дыхании, со вкусом, со смаком и как бы вопреки тому, о чем там написано. Но главное, вопреки постоянно вторгающемуся голосу Петровича, мрачного, ворчливого, порой и озлобленного до крайности, альтер-эго героя-автора. Пишет Петрович, а рождается Виктор. И это обратное рождение. Этот путь назад пугают и настораживают. Были Викторами, а стали Петровичами. И дело, разумеется, не в естественном, чаще противоестественном, от ранений, контузии, недоедания, да и привычного еще с фронтовых 100 грамм пьянства, старении именно фронтового поколения. Но в общем, самоощущение все еще громадной страны, не способной реагировать на происходящее сегодня сколько-нибудь ярко и сильно. Как назло, будто в насмешку с экранов телевидения ежедневно обрушивается мощь рекламного дизайна. Выборные кампании поражают своей невиданной энергией, словно участвуют в них люди, до этого полжизни отдыхающие на Багамах. А на лицах даже и бастующих, и митингующих людей – мрачная усталость и готовность к психологии отчаяния. Но об этой надсаженности русского человека в 20 веке Астафьев писал давно, еще в «Пастушке» и «Печальном детективе». Кто тогда послушал мудрого Петровича, и почему символом нового русского вновь оказался Виктор? Два поднятых углом пальца, но уже не веселый солдат, спасший страну от гитлеризма, а напористый, самоуверенный и резво расправляющийся с незаконно доставшимся ему наследством новориш. На эти вопросы пытается ответить Солженицын, ответить, насколько это возможно, ясно и достойно. Повесть же Астафьева задает эти вопросы, не отвечая на них, тем больнее ее читать. Неужели русский человек в конце 20 века навсегда станет Петровичем, обреченной, контуженной душой, не способной ни к чему, кроме психологии отчаяния? Неужели Викторами окажется та мразь, каждый Мерседес, который стоит тысяч преждевременных смертей нищих старух и стариков? 14 сентября 1944 года я убил человека, немца, фашиста, на войне. Так начинается повесть Астафьева «Веселый солдат», и этой же фразой заканчивается. но только с очень-очень важным добавлением. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, не изуродованный. Молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надежд.